2009 год. Не сейчас, тогда. Ему 32. Малышка спит. В этих полях, в тени окрестных гор, щекой к его плечу. Он ощущает жар и тяжесть ее сна. Прикосновение ее дыхания. Дыхание это неотделимо от работы, неотделимо от ритма. Как и остальное. Горячая влага открытого рта, посасывающего его плечо, шершавость шляпы о щеку, когда он наклоняется за трубой, растущая липкость между ними, между хлопком его рубашки и нейлоном переноски, пот его труда, просачивающийся к ней. Он не видит свою дочь, лишь танцующие тени детских ножек. Иногда он держит эти ножки руками, липкие бугорки на тонких белых подошвах. В поле она никогда не плачет. Ритм работы ей привычен. Вниз, к земле, и снова вверх. Мышцы напрягаются и расслабляются под ней, ради нее. Шумит вода, струящаяся из обоих концов 30-футовой трубы у него в руках. Отдаленно шуршат другие трубы, которые маме с папой еще предстоит перенести. Раддрамская прерия. Вот где они сейчас. Каждые выходные они втроем встают с позаранку и в предрассветной мгле едут на равнину выполнять работу, которую Уэйд выполнял подростком. В 20 минутах езды от горы Айрис они паркуются, кладут малышку в рюкзак-переноску и окидывают взглядом мятликовые поля, где им платят по 25 центов за передвинутую трубу. Они стоят на кромке поля, перед ними смугло-золотые колосья в тени знакомых гор. Дженни подтыкает малышку сложенными в несколько слоев простынями, чтобы у нее не болталась голова, и маслянисто-мягкая ткань комками упирается Уэйду в спину. Эти простыни, сдернутые с их постели, пахнут как сон малышки и Дженни, так что ночь не покидает их даже днем. Пока они трудятся на чужих угодьях, Джун запеленато в дивные ночи с их собственной земли. Для Дженни с Уэйдом этот летний труд означает расчищенные горные дороги. $5000 на покупку трактора с плугом. И они эти деньги скопят. К концу лета заработают на уборку снега зимой. Джун 3 месяца, но ее имени всего неделя. Лили исчезла с ее лица. Беглянка, сновидение. Только в поле, в переноске, она всегда спит спокойно. В те ночи, когда все совсем плохо, когда она часами ревет и давится слезами, они кладут ее в переноску и выходят в потемки. Дженни с Уэйдом, с малышкой за спиной, бродят по лесистому склону, в гору и под гору, по своей земле, тихонько напевая, что они с малышкой в поле, шагают по прерии, по ее любимой прерии. Мало-помалу она успокаивается, узнает привычную жизнь, проваливается в сон в ритме поднимающихся и опускающихся труб. Вперед-назад ходят Дженни с Уэйдом под лохматыми соснами в темноте, и Уэйд иногда наклоняется, будто хочет поднять трубу, но вместо этого берет пригоршню каменистой почвы со своей собственной бесплодной, идеальной земли. Август. Но какого года, он не знает. Знает только, что это лето Н, а значит, лето после. И запах остывшего древесного сока и сухой земли навевает тоску почему-то знакомому вроде Н. Но Н тут, совсем рядом. И все же чего-то Н, Н, кого-то не хватает. И, остро ощущая ее отсутствие, он чувствует жар ее влажной ладони на своем локте, пока она ведет его через пустую парковку к дверям почты. Уже стемнело. С пруда несет тиной, с дороги остывающим асфальтом. У дома на другой стороне улицы сидят дети и, не замечая никого вокруг, сосут фруктовый лед на палочке при свете фонаря с крыльца и тихонько смеются смехом братьев и сестер, Он это сразу понял. Ни школьных друзей, ни соседей, ни двоюродных. Смехом тайным, сокровенным, с подлостью и преданностью, с нотками страха перед тем, что о тебе знают в этом кругу. Уэйд уже слышал его точно таким же летним вечером, когда сидел у себя в кабинете. Открытое окно, а внизу во дворе все тот же смех, милосердный и тайный, искренний и беспощадный. Мельтешение кукол в темной траве, кукол с детскими голосами, примеривающими отвратительные слова, которые не в ходу при свете дня. Энн толкает дверь. Внутри прохладно, пусто. Он слышит свои шаги. Окошко кассы закрыто решеткой. Энн берет его за руку и ведет к доске объявлений. «Ну вот», — ласково произносит она, кивая на портрет его дочери. 21 год, а глаза зеленющие, как лужайка кампуса, на которой она променяла отчий дом. Вот бы узнать, куда она поступила. Тогда он смог бы навестить ее, познакомиться с ее друзьями, послушать про учебу. Но они в ссоре. Она не хочет, чтобы он приезжал. Волосы красиво перевязаны желтым платком, концы спадают на плечи. Она игриво улыбается, а он все гадает, кто же держит камеру, какой юноша влюбился в его дочь. На запястье браслет с подвесками. Красивые ноги в комариных укусах. Июль. Когда-то давно. Он долго катался на машине после ссоры с Дженни, а теперь вот едет домой. Далеко он не заезжал, просто не спеша катил вниз по другой стороне горы, но на полпути ему попался раненый вороненок. Лежал под деревом и не мог даже ускакать. Уэйд поймал его, завернул в полотенце, и теперь он лежит на сиденье, накрытый с головой, и беззвучно двигает клювом, будто силится каркнуть. Уэйд разговаривает с ним тем же тоном, каким обычно успокаивает Мэй. А ведь когда он садился в машину, она была в слезах, и это гложет его сильнее, чем сама ссора, что он уехал, когда малышка проснулась и начала кричать. Мэй 1.5 года, сегодня у нее подскочила температура, и Дженни, все еще на взводе, вынуждена была остаться с ней дома, улыбаться и петь колыбельные. Почему ему можно сбежать, а Дженни нет? Как удачно он подобрал вороненка. Раненая птица отвлечет их всех от накопившихся неприятных чувств. Даже Джейн не забудет, на что сердилась, и Уэйда негласно признают героем дня за то, что принес это чудо в их жизнь. Он возьмет Мэй у Дженни из рук, и жена мгновенно обратит свою преданность на беспомощного птенца. Кусочки сырого мяса в пинцете, блюдце с водой, коробка, полотенце потолще, лампа для обогрева. Словно бы, раз уж она мать двух девочек, она отчасти мать всех живых существ. Вот что он представлял по дороге домой. Примерно так все и вышло. Только Мэй была не у Дженни на руках, а спала в родительской постели. Дремавшая рядом 4-летняя Джун была совершенно здорова, но ради кино и сладостей проявила такую сестринскую солидарность, что, измотанная притворством, и сама поверила, будто больна. Уэйд сидит на краю постели и смотрит на Мэй. Когда она просыпается, он берет ее на руки, голова склоняется ему на плечо, и несет на кухню, где в лучах вечернего солнца на свернутом полотенце, тяжело дыша, лежит вороненок. «Мэй, смотри», — говорит он. Она смотрит. Она показывает на вороненка. Она говорит: «Кар». «Что она сказала?» — переспрашивает Дженни, подходя поближе и опускаясь рядом с ними на колени. «Кар! Откуда Мэй знает это слово, если никто его ей не говорил?» В одну секунду она вдруг стала глубже. Из-под светлых прядок смотрят два новых глаза, и что они видят, ему не угадать. она способна умалчивать, а потом выкладывать. Как ей удалось стать этим новым созданием? Уэйд запускает пальцы в ее волосы и прижимает ее к себе, заранее чувствуя, что все это слишком скоро пройдет, что она уже становится самостоятельной личностью, полной тайного знания. Кар. Кар. Поздняя осень. Возможно, ноябрь. Они с Энн у радиовышки. Он помнит название всех здешних гор, всех до единой, кроме той, на которой они стоят. Облака мягкие и серые, шею холодит тонкий ветерок. По ту сторону долины, в горах, среди деревьев, вспыхивают серебром окна домов. Трава здесь голубоватая. Собаки пробивают лазы в острых высоких стеблях. В ложбинках валунов скопилась вода. В бледном дневном свете лишайник, облапивший камни, похож на кораллы. Внизу, между верхушками кедров, беспрестанно летают вороны. Здесь, наверху, только маленькие деревца, кое-как зацепившиеся корнями за камни. Он поворачивается к Энн. Прятки ее волос на ветру тянутся к дальним горам. Те горы — музыкальные гаммы. Их он тоже знает. Вверх-вниз, пауза на равнине, и снова вверх-вниз. Давай возьмемся за руки, Энн. Давай переплетем пальцы. Мы и так держимся за руки, — отвечает она. И может, этого достаточно? Ощущать ее шершавую кожу, видеть ее руку в своей. Линии на ладони в форме буквы «М» — это их символ. Две вершины, крутые склоны. Одна гора намного дальше другой, между ними равнина, но на ладони этого не разглядеть. На ладони они как будто касаются, и все расстояние съежилось в двухмерную плоскость. Этот вечер — одна гора, тот вечер — другая. Окна в больничной палате зашторены, и в горах, спрятавшихся за этими шторами, идет снег, в тех самых горах, где они до сих пор стоят. Там, наверху, он прижимает свою «М» к ее, словно хочет сказать: «Это мы, Митчеллы». Собаки затерялись в индивеющей траве. «Энн, не грусти, это же просто падает снег. Падает на траву, на валуны, им на головы. Падает с радиовышки, к которой они повернулись спиной. Он смеется. «Ты же ненавидишь снег», — говорит она. «Вовсе нет». Он знает, какой сейчас наступит момент. Как малышка знала, что ворон говорит «кар». «Умереть — значит просто вспомнить, как умирать». «Нас заметет», — говорит Энн. Это она про снег. «Не здесь, а там, внизу». Они стоят на своей вершине, и она поднимает их сплетенные руки, чтобы указать на долину. Он тихо смеется. «Ох, Энн, любишь ты загадывать наперед».